Чодо посмотрел в бинокль и покачал головой. «Это не дикий. Его мать к диким убегала. А потом родился он от дикого зверного оленя. Вот его и зовут Зверный олень». И Чодо рассказал, что зверный олень всегда держится один, подальше от остальных оленей, и не дается под седло. Зимой его поймали и отдали охотникам. Они привели его назад без глаза. Он хотел сбросить вьюки и так помчался по тайге, что выколол себе глаз об сучок. И еще я узнал, что зверный олень вдруг исчезает. Охотники рассказывают, что видели его на острове Найонхоль за 200 километров отсюда. Потом зверный олень опять появляется, и сделать с ним ничего не могут. Он наполовину дикий и любит один мчаться по тайге и встречать восход солнца в снежных горах. Хариусы. Весной среди карликовых березок бежит холодный ручей. В жаркий день снега на вершинах гор растаяли, и ночью я никак не мог уснуть, слушал, как речка шумит водопадами, гремит камнями. К утру речка затихла, и только за чумом под высокими кедрами звенел струйками водопад. Над водопадом висела радуга, а под радугой в речке сверкали перья жар-птицы. Я подошел, и перья исчезли. Я сидел на берегу очень тихо, и перья снова зажглись, задрожали в ледяных струйках. Это хариусы. Они плывут против течения, все выше и выше в горы. И там, где самая чистая и холодная вода, они выметывают икринки. Плавник на спине хариуса красный и широкий, как парус. Он режет водяные струи водопадов и помогает плыть против течения. Медведь стережет хариусов на перекатах. Орел-рыболов кружится в небе над речкой, не сверкнет ли перо жар-птицы. Выдра караулит хариусов под водой, за поворотом ручья. А хариусы плывут в своем брачном наряде все выше и выше. На перекатах ползут на брюхе, перепрыгивают через водопады. Все выше и выше, чтобы выметать икринки в чистую воду среди горных снегов. Пыжики. Днем олени бродят вокруг чума, ждут вечера. Вечером они убегут на всю ночь поближе к горам, где растет много белого мха ягеля. Ночью там настоящий мороз, и на рассвете можно полизать иней на камнях. Взрослые олени бродят вокруг чума, а пыжики бегают к ручью. Один пыжик встал посреди ручья и замер. Ушки кверху, стоит, вслушивается в тишину. Ветер налетел, скрипнула ветка на кедре. Пыжик бросился бежать и исчез в карликовых березках, только рожки-огарки мелькнули. Подошел другой пыжик, напился, поднял голову и тоже замер. Вода капает с мордочки. Я хлопнул в ладоши, он прыгнул через ручей, да прямо в воду. Ножки у него еще слабые, не может допрыгнуть до берега. Вечером около чума пыжики меня совсем не боятся. Подойдут и руки лижут, просят соли. Днем к пыжикам не подойдешь. Они бегают, бодаются, прыгают через ручей, тревожно следят за пролетающим вороном. Пыжики играют в диких оленей, они готовятся стать взрослыми. Белый пыжик. Наступила осень. Однажды ночью подул ветер со снегом, и утром солнце, хотя и растопило снег, но листики на карликовых березках покраснели. К вечеру пыжиков привязали к бревнам, а днем они гуляли с уздечкой, мангуем. На мордочку надевается кольцо из дерева. В кольце торчит палочка из оленьего рога, а за палочку привязывают переднюю ногу пыжика. На трех ногах он далеко не убежит. Каждый день мы пересчитывали пыжиков, но все равно не уследили. Ночью белый пыжик отвязался от бревна и убежал за взрослыми оленями в тайгу за грибами. Олени очень любят грибы. Медведи знают это и подкарауливают их ночью на тропах. Утром мы с Чоду зарядили ружья пулями и пошли разыскивать белого пыжика. В тайге было много звериных троп. Маралы и дикие козы протоптали из чащи широкую тропу к водопою и на солонцы под кедром, где земля соленая. Мы нашли узкую заячью тропку. Она привела нас из чащи на поляну, где трава была зеленая, и росли и заячья капуста, и молодые осинки. Но нигде не было следов от маленьких копыт белого пыжика. Только моралье следы да лосиные, а поверх них медвежьи с глубокими дырками от когтей.